Гуру. Даже воину на дозоре скажем, держи оружие свое наготове и в полном порядке. Оружие воина света – мысль. Ни к чему оружие, пользоваться которым не умеют. Умение дается опытом и приложением. В желании применять знания не переутомимся и не ослабнем. Упорно и каждодневно будем упражнять оружие духа, дабы не одеревенела рука и зоркость не изменила.